Неудавшееся покушение на Ванина деморализовало Константина Матвеевича. Он с трудом скрывал от окружающих свою нервозность и подавленность. Особенно трудно, можно сказать, невыносимо, было ему видеться с Ваниным. Он общался с Костей, как и прежде, был внимателен, участлив, каждое утро начинал со встречи с ним, а вчера спросил у него, что он думает по поводу покушения. Костя ответил ему, что в офисе работает около сотни человек, и он не может ни на кого подумать. «Костя», — давил на него Ванин, — «надо смотреть в самом ближнем круге. Таких у нас наберется не больше десятка. Ты ближе к людям, чем я. У тебя должно быть хоть какое-то представление, кто бы мог за этим стоять». Костя ответил, что никого не может подозревать. «В душу к людям не залезешь. И вообще его позиция, наши, это сделать не могли». В ответ Ванин странно улыбался, и это испугало Скворцова. Между тем Валерий Андреевич даром время не терял. Тем более, что Жорик после своего фиаско с шефом всячески старался восстановить пошатнувшееся доверие, организовав тотальную прослушку сотрудников. Результаты передавались Попову. Милиция тоже работала, но в основном рассчитывала на службу безопасности Ванина. Единственным, кто уцепился за реальную ниточку, оказался Бритов. Осуществляя наблюдение за Трешкиным, его люди засекли звонок, который сделал Владимиру Яковлевичу Костя. Казалось, в этом ничего необычного нет. Первый вице-президент компании созванивается с партнером шефа. Но Бритов знал, что к таким делам Сергей Арнольдович никого не подпускает. На всякий случай он поручил проверить Скворцова, кто он, откуда взялся, что вообще есть на него, кроме анкетных данных. Доклад не предполагал ничего интересного. Бритов продолжал отрабатывать другие версии, в том числе по Матвейчукам. Сын вполне мог отомстить за отца, за то, что Александр Иванович лишился работы, вообще оказался не у дел, заработал себе инфаркт. «Но почему тогда Ванин? Он в том случае сам оказался жертвой», — рассуждал Станислав Николаевич. «Здесь логичнее было бы шлепнуть меня. Я для них носитель зла, архаровец, вымогатель. Нет, что-то должно быть другое». Масло в огонь подлили результаты проверки Скворцова. Оказалось, что его биологическим отцом является Вальман Сергей Арнольдович, который в 1968 году перед службой в армии взял фамилию своего отчима, Ванина Арнольда Григорьевича, а Скворцов, рожденный как Ковалевский, фамилия матери, был усыновлен сестрой, умершей матери и ее мужем Скворцовым. Выходит, что Ванин и не догадывается, что его правая рука в компании — его родной сын. «Вот это бомба!» — подумал Бритов. «Теперь второй вопрос. А знает ли Скворцов, что он сын Ванина? Не расследование, а передача «Жди меня», — усмехнулся генерал и набрал телефон Ванина. «Приветствую, Сергей Арнольдович». «Здравствуй, дорогой», — отозвался Ванин. «Работаешь? А как же?» «Как Анна Павловна, как дети?» «Спасибо, все хорошо, Слава. У тебя, надеюсь, все тоже в порядке?» «Да, спасибо. Завидую тебе. Сколько женщин в доме. А мой вырос и уже самостоятельный такой стал. Отец ему, видишь ли, не указ». «Да», — согласился Ванин, — «дети быстро растут. У меня Юлечка вроде только закончила школу, а уже на второй курс института переходит. Владислав с Машуткой на следующий год в четвертый класс пойдут». «Да это хорошо, что у тебя поздние дети», — сказал Бритов. «Радость в жизни. А мой все не женится. Детей заводить вообще не собирается». Ванин пошутил. «Странно было бы, если бы он детей хотел, а жениться нет. Ты лучше скажи, зачем звонишь?» «Да так просто. Захотел поболтать», — ответил Бритов. «Ты, Сергей Арнольдович, не волнуйся. Я с твоим Поповым в полном контакте работаю. Скоро найдем Иуду». Бритов понял. Ванин о существовании сына ничего не знает. Не исключено, что у сына есть мотив. Константин Матвеевич Скворцов не привык находиться в положении подозреваемого. А подозревали практически всех, его же меньше остальных. Но Косте казалось, что все думают именно на него. Попов беседовал с ним дважды, и всегда такой улыбчивый, добрый, а сам смотрит и думает, как бы тебя сожрать. В конце концов, Костя пришел к твердому решению, что нужна вторая попытка. Если не завалить папочку, то рано или поздно на него выйдут. Он позвонил Трешкину. «Я же просил тебя не звонить мне», — зашипел в трубку Владимир Яковлевич. «Закончится шумиха, тогда и поговорим». «Нет», — возразил Костя, — «мне надо сейчас и срочно». «Ну ладно, через час на старом месте в шоколаднице». Встретились они в шоколаднице на Якиманке. У Кости там недалеко была квартира в новом доме, а у Трешкина офис рядом с президент-отелем. «Ну что стряслось?» — спросил недовольный Трешкин, когда они уселись в уголке за столиком. «Нужна вторая попытка. Если мы этого не сделаем, нам крышка». «Быстро вы, Константин Матвеевич, я на «мы» поменяли. Я в ваших делах не участвую». «Деваться некуда, Владимир Яковлевич. Не вы ли мне говорили, что как только встретились с Ваниным и предложили ему сотрудничество, у вас было такое ощущение, что общались с дьяволом в обличии Винни-Пуха. А сейчас вырисовывается совсем другой образ. Пропадем вместе не за грош». «И что делать?» «Надо мочить». «Но по-другому», — твердо сказал Костя, без сомнений. «Как?» — нервно спросил Трешкин. «Не травить же его?» «А почему нет?» — удивился Скворцов. «Наверное, можно достать хороший препарат и в чашечку незаметно раз — и ку-ку». Владимир Яковлевич испуганно посмотрел на Скворцова. Его лицо показалось ему странным. «Ты и вправду хочешь это сделать сам? Это же риск какой! Вы мне скажите лучше, есть такой препарат или нет? Вы можете достать?» «Нет-нет, Костя, ты меня в такие дела не впутывай. Ванин, конечно, чудовище, хотя и я не сахар. Позарился на его добро сам, а оказался в полном дерьме. Но травить, убивать его я не буду, это не по понятиям. А стрелять были согласны. Так что изменилось с тех пор?» «Ладно, успокойся». Трешкин вытер платком мокрый лоб и зачем-то произнес: «Скоро осень». К столику подошли трое людей в штатском. Костя хотел дернуться, но они надели на него наручники так ловко и быстро, что он толком ничего не понял. Скворцов не знал, что после того злополучного звонка Трешкину Попов совместно с Жориком Сургучевым организовали контроль за каждым шагом Скворцова, за каждым его словом, и активно сотрудничали со следователем. Что касается Трешкина, то он благоразумно пошел на сотрудничество с Ваниным. Теперь Ванин был в курсе всего и только удивлялся тому, как стойко держался Скворцов во время их утренних встреч. «Предательство, — рассуждал он, — это исключительная прерогатива друзей, самых близких друзей. Жена изменит, враг убьет, дети обидят, а друг предаст. Все нормально, все как у людей». Трешкин сообщил ему, кто все организовал, при этом дал указание промахнуться. Другого варианта спасти Ванина у него не было. «А зачем ты это сделал?» — спросил у него Сергей Арнольдович. «Сережа, я так на досуге подумал и решил, что с тобой лучше дружить, чем быть твоим врагом. Зачем мне такие проблемы?» «Ну ладно. Спасибо за жизнь, Володя. Я твой должник. Я дал указание Попову держать связь с ним. Надо грамотно собрать все доказательства, а потом решать, что делать». Таким образом, Костя оказался в западне. Его блестящая карьера закончилась в отдельной камере следственного изолятора. Если бы он только мог знать с утра, что так закончится этот проклятый день, он бы ни за что не поехал на встречу с Трешкиным. «А что теперь?» — задавал он себе вопрос. «Папеньку не завалил? Зачем мать рассказала историю моего происхождения? Глупая. Не зная все этого, все могло пойти по-другому. Как хорошо все складывалось, даже не верилось. А я всегда подозревал, что этот старый дурак, Матвей Кузьмич, не мой отец, я по образу и подобию Ванина создан. А если так, то я найду решение. Хотя пусть ищет решение сам. Он же отец, а я не пропаду». Когда Ванину доложили об аресте Скворцова, ему захотелось встретиться с ним, и он уже распорядился вызвать машину, как позвонил Бритов и попросил о встрече, срочно. Перед тем, как начать разговор, Бритов захотел, чтобы ему налили стакан виски. Ванин не забыл и себя. «Что случилось, Слава?» Бритов глубоко вздохнул. «Я все знаю по поводу Скворцова, но не все так однозначно. Давай присядем, потолкуем». Бритов продолжил. «Ты сам, Сергей Арнольдович, догадываешься, почему Скворцов пытался тебя убить?» «В общем, да. В деталях — нет. Знаю, что Трешкин фактически спас меня, но так, во всяком случае, он сам говорит. Не верю я этому Трешкину». «Что он не мог сказать тебе заранее о готовящемся покушении?» «Мог, но не сказал, а дожидался результата. Убьет или не убьет тебя киллер?» «И повел себя сообразно ситуации. Заложил партнера». «Какие они партнеры?» — удивился Ванин и допил свой бокал. Скворцов обратился к нему за помощью. Трешкин испугался и согласился помочь. «Ну, возможен, конечно, и твой вариант. Но они не партнеры». «Завод, которым владеет Трешкин в Испании, только частично принадлежит ему. 25% акций у Скворцова. Трешкин заинтересован, чтобы Скворцов исчез. Ему выгодно его убрать. Ты что, хочешь сказать, что Трешкин хотел одним ударом убить двух зайцев? Думаешь, стрелок просто промахнулся? А попади он, Трешкин сдал бы Скворцова». Спросил Ванин, понимая, что говорит абсолютную истину. «Да, весело живет. Школа у Трешкина какая, не забыл? Там простаков никогда не держали. Это еще не все. Сейчас самое главное, — сказал Бритов. Не хотел тебя сразу огорчать, но не сказать тоже не могу. Ну ладно, не тяни кота за хвост. Давай, добивай до конца, — сказал Ванин, разливая виски по стаканам. Тебе говорит о чем-нибудь фамилия Ковалевский?» Ванин задумался. «Да. Фамилия одного очень хорошего человека. Соседа по коммуналке его семьи, где я жил в детстве. Ковалевских много, если это только о том. Фамилия Скворцова — это фамилия отчима. Настоящая его фамилия по матери — Ковалевский. Мать его, Полина Иосифовна Ковалевская, умерла при родах. Его воспитала Мария, сестра матери, и дала ребенку фамилию своего мужа». У Ванина вылезли глаза из орбит. «Да, Сергей Арнольдович, Скворцов твой сын. К доктору не ходи, точно?» «Когда-то, наверное, это должно было случиться». Ванин глубоко вздохнул и поднялся с кресла. «Ты знаешь, Слава, я к нему и так относился, как к сыну. Все для него сделал, а он поступил, как свинья. В отца родного надумал стрелять. Он мне не сын, даже если таковым является». «А что с ним делать?» — спросил Бритов, пораженный тем, как спокойно ведет себя Ванин в такой неординарной ситуации. «А что ему грозит?» — спросил Ванин. «Если не признается, то ничего. Трешкин от своих показаний отречется, он предупредил. А ваши материалы по прослушке и наблюдению, они незаконны, киллера нет, ты жив. Меня интересует только один вопрос. Откуда у него деньги на завод?» — неожиданно обратился Сергей Арнольдович к Бритову. «Сколько стоит его пакет акций?» «По моим данным, около 40 миллионов долларов», — ответил генерал. «Большие деньги», — сказал Ванин и добавил. «Вы его там помурыжьте недельку и отпустите под контроль Попова. Я сам с ним разберусь. Уж сделай, пожалуйста. Шум поднимать не будем. У нас с тобой большая игра начинается. Не надо собак дразнить». Через 10 дней Скворцова отпустили, взяв подписку о невыезде. 10 дней, проведенные в изоляторе, сделали свое дело. Константин Матвеевич, без сожаления, расстался с пакетом акций цементного завода, с парой счетов на Кипре, где оседали остатки по результатам сверок с партнерами. Пришлось отдать деньги с двух счетов и в Берне. Оставил Ванин своему сыну квартиру в Москве за 1,5 миллиона долларов, машину и 500 000 евро в Сбербанке. Сам же с ним встречаться отказался и попросил передать через Попова, чтобы тот никогда больше не попадался ему на глаза. Поговаривали, что вскоре Скворцов перебрался то ли в Штаты, то ли в Англию. В общем, где-то там его встречали. Что касается заклятых друзей Ванина, Трешкина и Исмаилова, то в течение 2 последующих лет Сергей Арнольдович с помощью Бритова и своих юристов весь их бизнес прибрал к своим рукам, добавив 15% Бритову, к который вскоре уволился и стал партнером Ванина.